На более раннем допросе в Яицком городке 16 сентября 1774 года признавался, указ, который велел я написать почитателю, в той силе, что государь Петр III император принял царство и жалует реками, морями, лесами, крестом и бородою, был написан потому, что сие для яицких казаков было надобно. Как видим, Пугачев не просто сидел в сторонке, в степи, когда молодой его секретарь писал указ, писал, что хотел. Нет. Первый манифест повторял те обещания, которые он давал ранее казакам. Он точно соблюдал договор с ними. К тому же он дерзко и уверенно играл роль императора, и это, очевидно, нравилось казакам. Да многие из них тоже ведь играли свои роли, зная правду об Емельяне. Смелость, энергия, даже дерзость, проявленные Пугачевым в эти дни, как видно, подкупали окружающих его людей, вселяли веру в успех начинавшегося восстания. Впереди сражение за правое дело, на которое предстояло поднять многих людей. Концы по форпостам это и делали. Тогда же, не позднее 17 сентября, возникла мысль обратиться за помощью к Нуралы-хану. Высказал ее Пугачеву Идыр Баймеков. «Не изволишь ли, государь, написать, что вы здесь находитесь, и чтобы он прислал к вам на помощь войска, а я думаю, что он пришлет человек 100». «Хорошо послать. Да кто же письма-то напишет?» Болтай взялся это сделать, и письмо отослали к хану. Более того, какой-то яицкий атаман с 20 казаками приезжал к Нуралы. По словам ханского посланца Урмана, среди приехавших к Нуралы один был неведомо какой человек, похож на бурлака, в черном худом кафтане, в шляпе, в лаптях, лицом смугловатый, борода темно-русая, возраста среднего. Атаман имел с ханом тайное свидание. После него к Пугачеву ездил от Нуралы мулла Забир. Сам Нуралы был уверен, что бывший при вышеупомянутом атамане бурлак в худой одежде, конечно, был он самозванец. Мулла, он же писарь Забир, догнал Пугачева на дороге в Чаганский форпост. Его отряд, выросший уже до 200 человек, направлялся туда 18 сентября после ночевки на реке Кушуме. Забир поднес ему подарки Нуралы хана. «Киргиз Кайсацкий хан», переводил его слова Идыр, «приказал вам кланяться и прислал вам подарки». «Что ты за человек и зачем прислан?» «Я мулла и прислан поклониться и вас посмотреть, потому что я бываю в Москве и Петербурге и государя видел». «Узнаешь ли меня?» «Как не узнать? Я узнал, что ты государь. Нуралы хан приказал ваше величество просить, чтобы вы написали к нему письмо». Ответ написал Болтай, приемный сын Идыра. В такой же силе, как и первое к нему хану было послано. «Я, ваш всемилостивейший государь, купный всех моих подданных и прочее, прочее, Петр Федорович, сие мое именное повеление киргиз-кайсацкому Нуралихану для отнятия о состоянии моем сомнения. Сегодня пришлите ко мне одного вашего сына, Салтана, со 100 человеками в доказательство верности вашей, с посланными сим от нашего величества к вашему степенству, ближними нашими Уразом Амановым с товарищи, император Петр Федорович». Однако и письмо, и посещение Забира сомнения Нуралы хана не развеяли, и он от помощи Пугачеву уклонился. Аманова, поехавшего к хану с письмом, задержали казаки из отряда старшины Ивана Акутина, который шел на помощь сержанту Долгополову. От Уразгильды старшина узнал о местонахождении и численности пугачевского отряда, где стоит самозванец, сколько при нем людей и кто они. «Государь», — ответил Уразгильды, не принявший старшинского самозванец, «находится между Кош-Яицкого и Чаганского форпостов, и при нем яицких казаков человек 300. Они хотят идти прямо в городок.